Глава 5. Стресс от одиночества. Человек рождается одиноким. Строго говоря, рождение — это и есть первый шаг навстречу одиночеству. Таковы правила игры, в которую нас всех втянули, не спросив. Жалобы не принимаются. Когда появляется близкий человек, это прекрасное событие, драгоценный подарок судьбы, желанная передышка в пути, но одиночество было, есть и остается естественным состоянием всякого живого существа. Неспособность принять личное одиночество как норму — душевная болезнь, которую надо лечить. Макс Фрай. Вы можете испытывать стресс от ощущения, что все вокруг постоянно окружены людьми, и парами, и кучей друзей, и только с вами что-то не так. Особенно стараются в пропаганде этого соцсети, где постоянно вываливаются сотни фото, в том числе очень личного содержания, а в попытке увеличить охваты все стараются перещеголять друг друга количеством событий в жизни. Будем откровенны. До сих пор больше всего проблем вызывает отсутствие семьи или постоянного партнера. За отсутствие у нас огромного количества друзей и широкого круга общения общество как-то понемногу научилось прощать. И не столь важно, мужчина вы или женщина. Хотя, понятное дело, женщинам фраз насчет тикающих часиков достается больше. Мужчинам тоже прилетает от добрых родственников и друзей. Общество формирует порочную установку на то, что если вы один, с вами что-то не так, и срочно нужно спариться, запариться, угу. Вы судорожно пытаетесь знакомиться в интернете, ходите на свидания, которые вам устраивают доброжелатели, соглашаетесь на встречи с одноклассниками, которых не видели пару десятков лет и еще бы столько не хотели видеть, в надежде, что вот-вот оно сложится, и смена цифр в анкете вызывает у вас почти животный ужас. И, казалось бы, окружающие хотят вам только добра. Но проблема в том, что когда нас со всех сторон тыкают заостренными палками, даже если эти палки добрых намерений, впрочем, поговорка о том, куда ведет мостовая из добрых намерений, вы наверняка слышали, мы начинаем метаться. И уже совсем непонятно, кортизол хлещет фонтаном от самой ситуации или от того, что нас подгоняют, и мы в итоге вообще перестаем понимать, чего хотим. Стресс усиливает непонимание того, а что, собственно, происходит, и где наши настоящие желания, а где навязанные обществом. Так что если вас сильно беспокоит тема одиночества, давайте сначала попытаемся понять, а, собственно, действительно ли оно само, а не давление окружающих, вызывает беспокойство. Для начала давайте определимся, интроверт вы, экстраверт или амбиверт. Интроверт — человек, который больше направлен на свой внутренний мир и реализацию именно через него, а не через социум. Признаки, которые могут указывать на то, что вы интроверт. Первое. Вы чаще всего чувствуете себя истощенным после светских мероприятий и интенсивного общения. Иногда прямо посреди встречи веселой компании вы чувствуете, что устали и хотите оказаться подальше, лучше всего дома и в одиночестве. Второе. Вы предпочитаете заниматься делами в уединении, выбираете профессию, которая не требует постоянного общения. Третье. Вам тяжело дается общение в стиле small talk, то есть светская болтовня ни о чем. Если вы открываете рот, то предпочитаете говорить на более глубокие темы по существу. Четвертое. Да и вообще, вы больше любите слушать, чем говорить. Возможно, иногда вы чувствуете себя несколько утомленным от количества вокруг желающих поведать вам свои тайны и переживания, а как же иначе, ведь вы так отлично умеете слушать. Пятое. Вы чувствуете себя подавленным в местах скопления людей. Общественный транспорт в час пик тоже дается крайне непросто. Шестое. Вы можете долго занимать себя сами, общество самого себя вам не надоедает. Да и, честно говоря, если бы вам предоставили выбор, вы бы с удовольствием проводили время дома. Там есть все для идеальной жизни. Запас чая, плед, любимые книги и безлимитный интернет с бесконечным количеством фильмов. Седьмое. Вам трудно инициировать общение. Там, где это возможно, вы стараетесь переложить эту обязанность на кого-нибудь другого. Восьмое. В большинстве социальных ситуаций вы предпочитаете оставаться наблюдателем, а не активным участником. Девятое. При переизбытке социальных раздражителей, когда вокруг происходит то, что можно определить как движ, вы чувствуете себя рассеянным и не можете собраться. 10. Вы предпочитаете обучаться новому через наблюдение за другими и подражание, а не через активное включение в процесс. 11. Вам нравится анализировать и обдумывать то, что происходит вокруг и внутри вас. Вы склонны к самоанализу и получаете от него удовольствие. Экстраверт — человек, направленный вовне, который проявляет себя прежде всего через взаимодействие с внешним миром, а не углубление в себя. Признаки, которые могут указывать на то, что вы экстраверт. 1. У вас широкий круг общения, который постоянно меняется и расширяется. 2. Вы с удовольствием работаете в команде. 3. В тишине вы чувствуете дискомфорт. 4. Ваш досуг — это постоянный движ. Вы, конечно, можете какое-то время посидеть дома, но только чтобы подзарядиться и отправиться на очередную встречу, выставку, спектакль или концерт. 5. Вы легко говорите о своих чувствах другим людям. 6. Вы прилагаете немалые усилия, чтобы всем нравиться. Вам очень важно внимание других людей. Вы прекрасно себя чувствуете в центре событий, да и публичные выступления для вас не проблема. 7. Вы не склонны к лишнему самоанализу. Зачем заниматься самокопанием, когда можно действовать? 8. Погружение в активность помогает вам сосредоточиться и быть максимально продуктивным. 9. Иногда вы говорите прежде, чем подумаете. 10. Общение подзаряжает вас. Без регулярного общения вы чувствуете себя обесточенным. Амбиверт — человек, который в одних ситуациях может вести себя как интроверт, в других — как экстраверт. Признаки, которые могут говорить о том, что вы амбиверт. 1. В течение дня вы можете получить удовольствие и от общения с людьми, и от времени, проведенного наедине с собой. 2. Вы устаете и от длительного общения, и от длительного одиночества. 3. Вам легко дается переход от состояния, когда нужно взять инициативу на себя, к состоянию, когда нужно проявить сдержанность. В целом, вы неплохо понимаете, когда нужно переключиться. 4. Вы с удовольствием перетягиваете на себя внимание в компании близких и хорошо знакомых людей, но стараетесь не выделяться на массовых мероприятиях и в малознакомой компании. По крайней мере, до тех пор, пока не поймете, что из себя представляют люди, окружающие вас, и, собственно, каковы их цели. 5. Вам легко поддерживать светскую болтовню ни о чем, но вы с удовольствием общаетесь с друзьями по душам. Если вы определили себя как интроверт, то вполне может быть, что компания вам не нужна или нужна мало. Так что велика вероятность того, что страдаете вы вовсе не от того, что одиноки, а от того, что социум внушил вам, что одиноким быть плохо. Если ваш тип ближе к экстраверту или амбиверту, вероятность, что вы страдаете именно от собственного одиночества, выше. Как же все-таки понять, насколько одиночество виновато в вашем стрессе? Скорее всего, страдания на тему отсутствия отношений вам навязаны, если вы, 1. Постоянно влюбляетесь в не тех. Вдохновляетесь этой влюбленностью, можете долго говорить о ней, но объект вашей любви находится далеко, иногда просто физически недосягаем. Давняя школьная любовь, известный актер, телеведущий и так далее. Или ближе, но не пригоден для реальных отношений. Ваш лечащий врач, женатый коллега и так далее. В принципе, можно, конечно, напрячься и подойти поближе, но вы этого не делаете, не заговариваете, не пишете, даже не покупаете билет на спектакль вашей большой любви. Вы можете сказать, что это что-то из подросткового возраста, но часто взрослые люди ведут себя так же, только чувства к их объектам запутаннее, хотя и логично объяснены. Отсутствие инициативы вы можете объяснить тем, что чувствуете, что человек, который вам интересен, неравнодушен к вам, но скрывает это, а вы не хотите давить, давая чувствам спокойно развиться. Или что вы по натуре человек застенчивый и не можете подойти сами. Или что женщина не должна проявлять инициативу первой. Или чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Здесь можете подставить любое объяснение, с которым согласятся окружающие. На самом деле стоит за этим одно. Отношения особо вам и не нужны. Но перекрывается это ощущение вдолбленным социумом, если ты один, с тобой что-то не то. А здесь такое удобное объяснение. Не складывается почему-то, хотя я делаю все, чтобы сложилось. Иными словами, если вы раз за разом влипаете в безответную любовь, подумайте, что за этим стоит. Второе. Вы ходите на свидание, соблюдая все социальные условности, но лучше всего себя чувствуете, когда возвращаетесь домой и остаетесь наедине с собой. Вы испытываете удовольствие от интересного общения, поцелуев и секса, а если этого в вашей жизни нет, вы найдете чем заняться. Третье. Вы вздыхаете на тему, что пора по парам, но у вас столько планов на эту жизнь, что в глубине души не понимаете, куда впихнуть эти ваши отношения. Вы хотите и работать, и путешествовать, и творить, и отлично справляетесь с этим и в одиночестве, не испытывая страдания от того, что не с кем поделиться. Никому не признаваясь, вы в глубине души даже радуетесь, что не должны тратить время на встречи, секс и прочее. Какие отношения, если вы устаете так, что засыпаете, иногда даже не раздевшись, едва коснувшись головой подушки? И с нетерпением ждете нового дня, потому что он будет таким же насыщенным и интересным. Четвертое. Наблюдая за семейными парами друзей и знакомых, вы не испытываете сильных эмоций. У вас нет качелей от «это ваша семейная жизнь какой-то кошмар», да «не могу, хочу так же». Вы смотрите на них с интересом естествоиспытателя, как на пока неизвестных вам обитателей зоопарка. Но сильного желания нести в дом такую модель жизни не испытываете. Пятое. Если вы выбираете фильм или книгу, вы отдадите предпочтение триллеру, психологической драме и чему-то такому. Темы любви и семьи не будут первыми в вашем выборе. За каждым из этих пунктов может стоять и непроработанная детская травма. Но вполне может быть, что близкие и длительные отношения вам просто-напросто не нужны и вполне хватает общества самого себя или краткосрочных, ни к чему не обязывающих встреч. И это ваш личный вариант нормы. Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям. Если вы чувствуете себя счастливым и спокойным, возникший стресс, скорее всего, связан с давлением общественного мнения. Нет ничего плохого в том, чтобы не хотеть отношений, не искать их, жить одному, если ваша жизнь приносит удовольствие и вы ощущаете себя наполненным. Плохо стараться соответствовать тому, что якобы нужно, потому что так принято, и делать несчастным и себя, и того, кто находится рядом. Если это про вас, просто максимально сосредоточьтесь на собственной жизни. А результаты, которые это принесет, помогут вам со временем научиться не обращать внимания на то, что думают по этому поводу окружающие. Так, если вы попали под манипуляцию, а стакан воды тебе кто подаст, и пока не нарастили цинизм, чтобы отвечать, что подадут бармен или слуга, задумайтесь о том, что пить-то на смертном одре вам может и не захотеться. А вот сожаление о том, что вы не успели сделать то, что хотели, растратив время на то, что было нужно не вам, с большой долей вероятности вас посетят. Не стоит доводить себя до невроза ради соответствия ожиданиям людей, большинство из которых никогда не оценит ваших стараний. По каким признакам можно понять, нужны ли вам отношения? Первое. Люди, состоящие в отношениях, семейные друзья, пары на улицах и в магазинах, вызывают у вас сильные эмоции, причем они могут быть как со знаком «плюс», «как здорово», «я хочу так же», «не понимаю, как без этого жить», так и со знаком «минус». «Я за свободу». «Эти ваши отношения — цепи на всю жизнь. Зачем мне вся эта бытовуха?» Все, что нас сильно цепляет, относится к сфере наших явных или подсознательных желаний. Чем яростнее мы пытаемся отказаться от чего-то и в своих собственных глазах, и в глазах окружающих, тем сильнее нам это на самом деле нужно. Просто нужно оно так сильно, что мы боимся признаться даже самим себе, что не понимаем, как жить, если мы это не получим. Но если вы достаточно взрослый человек, скорее всего, вас колбасит от одного состояния до другого, иногда даже в пределах одного часа. Вам кажется, что вы справляетесь. Но справляетесь вы с какой-либо ситуацией в жизни, если вы спокойны и сосредоточены. Истерические качели — показатель, что сейчас ситуация несет вас, а вы пытаетесь барахтаться, но направление пока задать не можете. Второе. На вашей книжной полке и видеотеке много книг и фильмов про отношения. Вы с удовольствием смотрите и читаете на эту тему от художественных произведений до научно-популярных из серии «Секреты длительных счастливых браков». Третье. Вы изо всех сил стараетесь на свиданиях, применяя все приемы очарования и соблазнения. Порой делаете даже то, что вам не очень-то и свойственно, но ведь в отношения нужно вкладываться, и если методы не срабатывают, вы вытираете слезы и отправляетесь на следующий раунд. То есть вы действительно готовы и хотите вкладываться в свои потенциальные отношения. Четвертое. Вас стала давить пустота в доме. Вам тяжело возвращаться вечером в пустую квартиру, трудно переносить праздники и выходные в одиночестве. Вам все чаще кажется, что отсутствие возможности о ком-то заботиться как на бытовом, так и на эмоциональном уровне совершенно не заменяется успешной карьерой и самым интересным досугом. Вы чувствуете, что готовы отдавать узкому кругу близких. Готовность именно к такой камерности — важный признак, что вы испытываете потребность в близких отношениях. Стремление спасти и осчастливить широкие массы, склонность к публичности, как ни странно, больше не об этом, а про работу и участие в масштабных социальных проектах. Пятое. Если вам больше 25 лет, у вас был опыт длительных отношений не меньше года, и вам в них было комфортно. Вы с удовольствием бы повторили это, когда представится такая возможность. Либо отношений не было, но вы склонны иногда помечтать, представляя любовь до гроба. Возможно, вам эта мысль покажется несколько парадоксальной, ведь в современном мире мы все, кажется, знаем, что отношения могут закончиться и после многих лет, что нет ничего вечного и невозможно удержать человека, если он решил уйти. Да, все это так. Но психически здоровый человек всегда немного мечтатель. Он понимает, что возможно все, но если начинает отношения, начинает их с настроя, что можно сделать идеально. А иначе зачем начинать? Варианты, когда люди вместе ради детей, денег, карьерного роста и так далее, мы пока не рассматриваем. Это все-таки другие ситуации. Пока о классическом, дистиллированном варианте, когда отношения создаются на чувствах. Что делать, если вы узнали себя в этом описании? Во-первых, признать, что с большой долей вероятности вы тот человек, которому отношения нужны не для галочки, а это действительно ваша потребность. И стоит уделить ей должное внимание. Сразу оговорю, стресс, который вы испытываете от отсутствия отношений, серьезно мешает эти самые отношения завязать, что, в свою очередь, опять-таки усиливает стресс. Замкнутый круг. Так что совет завести отношения для преодоления стресса по их поводу может просто не сработать. С чего начать? Перестаньте суетиться. Ваша суетливость, реакция «бей-беги», мешает здраво оценить обстановку, понять, что в вашем поведении срабатывает, а что нет, и, собственно, человека, с которым вы хотите связать жизнь. Поэтому вы часто хватаетесь за первого, кто попался, а потом, рассмотрев, приходите в ужас. Где были мои глаза? Где-где? Залило их кортизолом, который активно выделялся под воздействием переживаний на тему «годы идут, а я все один, одна». А секреция кортизола еще усиливалась от добрых советов окружающих в стиле «поторопись, а то тебе одни кошки, разведенки останутся». Очень хорошо в качестве успокоительного работают истории пар, которые сложились не в ранней молодости. Истории, когда партнер один на всю жизнь с самого юного возраста, когда с будущим супругом сидели за одной партой, прекрасны. Но так везет не всем. Точнее, большинству так не везет. Наверняка среди ваших друзей и знакомых есть такие пары, просто раньше вы об этом не задумывались. Залезьте на форум с вопросом «Кто создал семью после 30-40?» и увидите, что таких пар очень много. Нередкости истории, когда люди создавали отношения после 60, причем это может быть как первый брак, так и третий или четвертый. Традиционно считается, что остаться одной — женский страх. Но поверьте, у мужчин отсутствие отношений тоже может вызвать стресс. И их общество тоже прессует на тему тикающих часиков, хотя, конечно, не так яростно, как женщин. Ваша задача — замедлиться, перестать ставить себе планку, вешать финишную ленточку. Дать понять мозгу опасности нет. Вообще нет. У нас нет дедлайна, есть время и возможность выбора. Нет необходимости реагировать моментально. Это не спринт, который вы должны пробежать, пока кто-то стоит над вами с секундомером в руке, а прогулка по холмам, поросшим лавандой. Перенастроить таким образом мозг уже в разы снизит влияние стресса. А значит, дать себе возможность осмотреться, разобраться, а что, собственно, вам нужно. и не страдать от последствий опрометчивого выбора, не мучить партнера, случайно подвернувшегося под руку, который, возможно, сам также судорожно искал. Во-вторых, надо разобраться, чего, собственно, вы хотите. Составить список качеств, которые вы видите в будущем партнере. Вы можете сказать, что такой подход не имеет никакого отношения к любви, ведь любовь — случайная вспышка, то, что приходит само. Да, такое бывает. Но если вы слушаете сейчас эту главу, наверняка у вас уже был опыт вспышек, которые ничем, кроме пепелища внутри, не заканчивались. Восприятие отношений как хорошо продуманного рабочего проекта — отличный способ сберечь нервные клетки. Представьте, что вы приходите в магазин без определенной цели и начинаете хватать все подряд. Ведь все такое вкусное и красивое, и банку с маринованными огурцами, и торт, и горсть конфет, и креветки. В корзину как-то попадают и кокетливые носки с розовыми бантиками. Возможно, вы гений, который потом легко придумает, что делать со всей этой кучей продуктов, да и носки употребит в дело, но, скорее всего, потом половину приобретенного вы выбросите, недоумевая, а зачем, собственно, вы все это понабрали, а носки отдадите малолетней племяннице. Вот ровно так же выглядит ситуация с отношениями. Вы можете бросать в свою корзину все подряд, возможно, что-то действительно пригодится, но с большей вероятностью вы потратитесь и будете расстроены. Заранее составленный список сэкономит время и нервы, сузив круг поисков. Бывают случаи, когда подходящий вам партнер уже знаком вам как друг или давний коллега. Просто вы вбили себе в голову, что нужно дождаться вспышки, и не видите того, кто у вас прямо под носом. И нужно всего-то посмотреть вокруг, чтобы эта вспышка случилась. Если вы все еще сторонник спонтанных порывов, то не лишним будет сказать, что вспышка бывает от короткого замыкания, от которого возникает пожар, выжигающий все, а бывает от включения исправного прибора, когда появляются свет и тепло. Никаких углей и горьких слез. Ну или, по крайней мере, вероятность их ниже. А во всем остальном — делать так, как делали раньше. Соглашаться на свидание, знакомиться, общаться и верить в лучшее, не забывая одновременно заниматься своей жизнью. Чем насыщеннее ваша повседневность, тем лучше вы знаете себя, тем лучше понимаете, что вам нужно от человека рядом. Да, бывают исключения, когда под одной крышей долгие годы живут два совсем разных человека, искренне привязанных друг к другу. Но это именно исключение. Большинство долгоиграющих отношений основано все-таки на общности интересов или, как минимум, на плюс-минус одинаковом уровне развития. Потому что если один фанат театра и классической музыки, а другой — посиделок в гаражах с пивом и простецких комедий, скорее всего, отношения быстро распадутся. Будет тянуть к родному. Причем ни один из двух людей в этом варианте неплох. Просто не стоит класть в одну коробку трусы и ботинки. Все вещи нужны и хороши, но на своем месте. Ни один и не два раза слышала от семейных пар, которые вместе много лет и до сих пор интересны друг другу, понимаешь, любая страсть лет через 10 проходит. Остаются только разговоры на кухне, и остаешься с тем, с кем можешь проговорить всю жизнь. Такой простой секрет, от которого отмахиваются как от несущественного. Фишка любых долгосрочных отношений в том, что чужие люди постепенно становятся родственниками. И это совсем не про быт заел, а про близость и доверие. Так что нормально подойти к отношениям с изрядной долей рассудочности, чтобы понять, а кого вы хотите в родственнике. Хотеть качественных отношений — отлично. Активно работать над ними — замечательно. Ненормально делать этот процесс не интересной дорогой, а обязанностью, которая вгоняет вас в невроз и в итоге на выходе приносит только разочарование и слабое утешение, что изначальный план был реализован хоть как-то, на троечку. Это та область, где стоит действовать чуть медленнее и рассудочнее ради получения достойного результата. Впрочем, итоговое решение о том, каким именно способом действовать, остается за вами.